Глава 27. Удача как аргумент. Наша беседа затянулась до полуночи. Причем рабочая идея возникла у меня сразу же, как только Трувор поведал мне суть своих переговоров с Вадимиром. Но высказывать ее я не торопился. «Думаешь, Заря и есть его довод?» — спросил я. «А что же еще?» «Допустим. Сколько у тебя людей?» «К чему тебе это знать?» — насторожился Варяг. «К тому, что если их мало, то надо немедля послать к Ольбарду. Он нам не откажет». «А почему не к Рюрику?» — спросил Трувор. «Рюрик ближе». «Потому, жнец, что Рюрик непременно захочет что-то выторговать за свою помощь, а Ольбард просто поможет». «Это так», — согласился Варяг. «Но речь идет о моей дочери. Я готов заплатить». «Рюрик захочет не денег. Он потребует преданности, подчинения. Ты это понимаешь? Сколько у тебя воев, жнец? Я должен знать, насколько мы сильны». «У меня 239 воев», — сказал Трувор. «Но гридней, хускарлов, по-вашему, всего 30. Этого хватит для боя. Но слишком мало, чтобы спасти мою дочь. И мою жену», — напомнил я. «Поэтому у тебя не 30 хускарлов, а 4, вместе с моими». «Ты смеешься надо мной?» — изборский князь насупил брови. «Тут не десяток нужен, а 2. Да и то не уверен, что будет довольно. Чтобы спасти Зарю, нам недостаточно быть вровень с Вадимиром. Мы должны быть намного сильнее. Ведь даже если мы разобьем его дружину, кто помешает ему убить Зарю?» «Никто», — согласился я. «Поэтому честного боя между нами не будет». «Ты о чем?» Трувор глянул из-под лобья. «Нас приперли к стенке, Трувор», — сказал я. «Но не ты ли когда-то говорил, если тебя приперли к стенке, то оттолкнись и ударь сильнее?» «При чем тут Трувор?» Я накрыл ладонью его отягченное браслетами запястье. «Послушай меня. Я не первый раз оказываюсь в безвыходном положении. И у меня однажды уже украли жену. Но я ее вернул. А моего врага съели крабы на дне фьорда. Я верну и Зарю, клянусь. И я сделаю это с тобой или без тебя. Но с тобой мне будет легче. С тобой нам будет совсем легко». «Рассчитываешь на свою удачу?» Трубер стряхнул мою руку. «И это тоже. Но еще я кое-что придумал». «Пустое», — буркнул Варяг. «Ты даже не знаешь, где он, Вадимир. И где он прячет Зарю, ты тоже не знаешь. Я не собираюсь его искать». «Зачем? Если ты прав, и Вадимир намерен использовать Зарю как довод, который заставит тебя к нему присоединиться, то нам и не придется его искать. Вадимир сам придет к нам». «Но вряд ли он привезет с собой Зарю». «Наверняка не привезет», — согласился я. «Это так же верно, как и то, что он не придет к тебе со всем своим войском. Сколько, говоришь, с ним было людей в прошлый раз?» 500 гриди». «К чему ты клонишь, ярл?» «Он пришел к тебе с 500. Достаточный довод, чтобы убедить тебя в его силе. А теперь у него в руках Заря, и он наверняка уверен, что и ты теперь у него в руках. И пока он так думает, он точно не сделает Заре ничего худого. Ведь ты ему нужен. Правда, я не уверен, что он не захочет сделать гадость мне. Например, пожелав взять Зарю замуж и оставив ее при себе в заложниках навсегда. Но Трувору я о такой возможности говорить не стал. Он достойный человек, Трувор-жнец, но политик. И вполне может счесть, что как зять Вадимир перспективнее меня. И при таком раскладе набег на Ладогу с целью захвата Зари не просто взятие заложницы. Вадимир — хитрая гадина, и он наверняка продумал все на несколько ходов вперед. Да и Ладога для него — открытая книга. Раньше у него там было полно соглядатаев. Наверняка и теперь остались. Так что он ничем не рисковал. Точно знал, что меня в городе нет, и действовал наверняка. Так что Трувор тоже прав. Я бросил Зарю, чтобы отправиться за Свароговым золотом, и Вадимир этим воспользовался. Ведь будь я в городе, он бы Зарю так запросто не захватил. Возможно, тогда и Гостомысл действовал бы поактивнее. Но об этом я тоже не стану говорить Трувору. Зачем ослаблять свои позиции, ведь его и так будет непросто убедить. Вадимир вернул себе силу и сумел добиться цели. «Взять в заложницы твою дочь», — сказал я. «У него немаленькая дружина, в союзниках Ливы и князь Смоленский. Готов биться об заклад, Вадимир уверен, что сейчас и боги, и силы на его стороне. И ты будешь делать то, что он пожелает, чтобы спасти дочь. Но мы испортим ему праздник». «Говори», — потребовал Трувор. И я сказал. «Это бесчестно», — мгновенно отреагировал изборский князь. «А красть женщин — это, по-твоему, достойный поступок?» — парировал я. Но Трувор уперся. И хотя он упирал больше на честь воина, но я догадывался, его куда больше смущают наши сомнительные шансы на успех. Он помнил, насколько грозно выглядела в прошлый раз свита Вадимира. И как опытный воин, Трувор отлично знал. В бою не все идет по плану. Более того, все, что может пойти не так, непременно не так и пойдет. Я убалтывал изборского князя со всей мощью моего натренированного в последние годы красноречия. Упирал на то, что во время войны нет такого понятия, как бесчестные действия, тем более по отношению к столь бесчестному врагу. Ну, а успех зависит исключительно от четкости наших действий, и все получится. Трувор, ты вспомни, как вы воровали дракару Сигурда. Неужели никто из вас не думал, что будет, если вас застукают? Это был огромный риск, верно? Но вы просто делали то, что надо, и у вас получилось. И сейчас получится. Но Трувор продолжал сомневаться. Он уперся, и мне было его не сдвинуть. И, наконец, мне это осточертело. «Знаешь, жнец», — заявил я, — «не ты ли мне говорил, что я удачлив? И сколько раз ты мне это говорил? И не только ты. Так что хватит. Я удачлив. Боги меня любят, и меня, и твою дочь тоже. Это ж сколько ей понадобилось удачи, чтобы прибить такого йотуна, как Ульфхам Треска? Вадимир думает, что поймал нас в ловушку, а вот хрячий хрен ему в глотку. Это мы его поймали. Поймали его в ловушку его собственной наглости и самоуверенности. Так что даже и не думай, что удача на его стороне. Даже и не думай. Моя удача сожрет Вадимирову так же просто, как волк глотает мышь. Даже не сомневайся. Просто делай, что надо. Как тогда в логове Сигурда». Возможно, этот аргумент был решающим. А может быть, Трувор устал спорить, и, что еще более вероятно, не видел лучшей альтернативы. Но он принял мой коварный план, а это главное. И мы, наконец-то, отправились спать. Устал, как берсерк после доброй драки.